Однако же не ранее, как заручившись его формальным отречением от наследственных прав и притязаний. С этого дня для несчастного узника начался новый режим. Однажды утром он получил вместе с пищей пакет газеты «Монитор» за 1809 год. Не задаваясь мыслью, чему он обязан этой неожиданной милостью, Людовик с жадностью принялся за чтение и узнал весь дальнейший ход сражений, Венский трактат, расширение границ Франции. Его била нервная лихорадка, когда он читал эти строки, доносившие до него запах порохового дыма, эхо победных фанфар, близкий незабвенный гомон действующей армии. Дойдя до газеты 16 декабря, он с величайшим изумлением прочел о расторжении брака Наполеона с Жозефиной. Это известие повергло его в уныние. В лице отверженной императрицы он терял свою последнюю опору, правда, довольно проблематичную, но все-таки опору. В начале следующей недели он получил тем же путем полный комплект монитора за 1810 год и начало 1811 года. Внешняя политика представляла мало интерес. Однако наступил день, когда он превскочил от изумления, прочитавши о переговорах между Францией и Австрией относительно возможности заключения брачных уз между Наполеоном и эрцгерцогиней Марией Луизой Австрийской, его родной кузиной со стороны его матери Марии Антуанетты. Это известие ошеломило Людовика XVII. Эфемерное земное величие утратило в его глазах всякую ценность, но возможность этого союза все же поразила своей чудовищностью. Он лихорадочно схватился за следующие номера и прочел последовательно о согласии Австрии, потом о гражданском венчании Наполеона и эрцгерцогини в Сен-Клу и о церковном браке в Лувре. Факт оказался уже совершившимся. Старинные престолонаследные державы, самые аристократические после Бурбонов из царствующих домов Габсбургский, союзный дом Бурбонов, признавал права узурпатора и соглашался смешать свою чистую благородную кровь с кровью этого авантюриста, появившегося из кровавой смуты революции и республики. Ясно, что всему наступил конец. И хотя Людовик в душе и отказался от всех своих надежд и законных прав, тем не менее эти неожиданные исторические факты глубоко возмущали и шокировали его. Опала, постигшая Фуше, заставила его усмехнуться. Он признал это за признак возмездия судьбы. Но когда он дошел до извещения о рождении короля Римского, он понял мотив, которыми руководились его тюремщики, снабжая его газетами. Ему хотели дать понять, что для него отныне исчезли все надежды, и что трон Франции прочно утвержден за династией Наполеона. Потом Людовику пришло в голову, что эти крупные перемены могут вызвать изменения и в его судьбе. И он не ошибся. В одну из сред первой половины июля его дверь, не раскрывавшаяся в продолжении 2 лет, вдруг широко распахнулась. Было около 20:00 вечера. В камеру вошел генерал. Принц тотчас же узнал в нем Савари. «Я послан за вами», — сказал генерал, обращаясь к принцу. «Потрудитесь следовать за мной». «Куда вы поведете меня, генерал?» «Я не могу сказать вам это. Внизу нас ждет карета. Если это для того, чтобы расстрелять меня, то куда ни шло. Но иначе...» И принц жестом указал на свои волосы, отросшие до самых плеч, и на беспорядочную бороду. Звук своего собственного голоса странно поразил его. Герцог де Ревиго улыбнулся и ответил: «Нет, я везу вас не на казнь. Что касается до вашей внешности, то она может послужить вам лишь на пользу перед тем, кто ждет вас». «Пойдемте», — решился принц.